Глава 22. «Слушаю, да, отлично, мы скоро будем. Задержите-ка этого крокодила Гену до нашего приезда. У меня все холодеет внутри. Вот, сейчас. Осталось совсем немного времени. Мы приедем, Роман встретится с Геной и все узнает. И что сделает? Рисую самые жуткие перспективы. Он обвиняет меня во лжи, в том, что притворилась бывшая любовница его брата, обманула его. Потом начинает интересоваться, где настоящая мать. Узнает, что Стася за границей. И, по сути, у него есть мотив, чтобы отобрать у меня Алёнушку на вполне законных основаниях, обвинив его мать в том, что она бросила ребенка. Ну, конечно, я могу оправдаться. Не бросила, а оставила с родной бабушкой. Вот только тут опять нестыковка. Я не родная. Господи, как все сложно-то. И почему я трясусь, как заяц трусливый? Почему я вообще всего бояться стала? Понимая, что когда жив был лев, я другая была. Львица. Он меня так называл. Я за своих девочек билась насмерть. Когда Маруську раз собрались в больницу положить и заявили, что я с ней лечь не могу, я такой скандал закатила. Я у главврача перед кабинетом стояла, не давала ему зайти, пока он мне не написал разрешение находиться вместе с ребенком. А когда Стасю в школе задирали, кто ходил разбираться? Я и к заучу, и к директрисе. Тоже стояла на своем, заставляя с детьми, которые ее троллили, беседу провести, и с учителем, который необоснованно тройки ставил. А что случилось потом? Куда делась львица? Сама не знаю. Понимаю, что брак с Геной меня сильно подкосил. За львом я себя чувствовала, как за каменной стеной. А с Геной... Стеной была я. А он? Он словно все время меня подставлял под удар, все ниже и ниже опуская мою самооценку. «Ась, что с вами? Расслабьтесь, все хорошо. Ваша дочь уже у Павла. Муж ваш, почти бывший, сейчас будет объяснять причину своего поступка». «Не надо». «Что не надо?» «Не надо ничего у него выяснять. Оставьте его. Я все поняла. Подаю на развод и больше его на порог не пущу». «Это ясно, но... Вообще-то у нас воровство детей уголовно наказуемо, разве нет?» Смотрит на меня, прищурившись, словно сканируя. «Себе бы он это рассказал. Про воровство, про продажу». «Воровство, да, и покупка тоже». «Согласен, но покупка выгоднее, чем воровство, не так ли?» «Для кого? Мне удивительно, реально он так считает?» «Для всех. Мать ребенка с деньгами, семья отца имеет законные права на наследницу. И малышке тоже хорошо, она попадает в любящую семью, готова ее обеспечить». «У нас тоже любящая семья. И обеспечиваем мы нормально. Не всем по утрам черную икру есть». «А вы ее любите?» «Кого?» Удивленно смотрю. «Он Алёшку имеет в виду?» «Икру, черную». «Краснею. Я ее пробовала пару раз и, честно говоря, просто не помню. Ни вкуса, ни запаха, ничего». «Ясно, я понял. Ася, я думаю, нам с вами нужно как-то постараться все-таки выйти из нашей ситуации достойно». «Как? Думаете, не поднять ли цену? 20 предложите?» Он ухмыляется, качает головой. «Нет, 5. Уверен, будет достаточно». «А что так, вы, как это называется, демпингуете?» «Нет, Ася, демпинг — это немного другое. Неважно. Давайте завтра вернемся к этому разговору. На свежую голову, так сказать». «Вижу, что мы въезжаем во двор дома Геннадия. Вернемся мы к разговору, как же. Сейчас Генка всем расскажет, что Алёнка — дочь моей Стаси, и пиши пропала. Не вернемся мы уже никакому разговору. И не видеть мне черные икры, как своих ушей. Не очень-то и хотелось. Мне Алёнушка нужна, и больше ничего». «Ася». «Что?» «Сердце колотится просто как сумасшедшее. Что мне делать?» «Нет, он не отберет Алёнку. Не имеет права. Да, пусть я не мать, но...» «Что он собирается делать, неужели...» Я не успеваю додумать мысли, которые пчелами роятся в моей бедной головушке. Только одна вьется чересчур назойливо. От этого романа очень вкусно пахнет, чем-то терпким и острым. Хочется зарыться носом в его шею и дышать. Боже, о чем я думаю, глупая, о чем? Его твердые губы накрывают мои, и мысли разлетаются, как перепуганные воробьи. Он целует напористо, словно атакует, не дает расслабиться, а завоевывает. Ласкает мои губы своими губами. Только губами. Ой, нет, не только. Господи, я не хочу вот так. Мне это не нравится. Такое захватничество. Я не привыкла и не хочу, и... и растворяясь в его осаде. Пощечину залепить ему, что ли? Вообще, как он может? Я ведь бывшая его брата, так? И зачем он целует меня? Нет, все, решительно все. Это надо прекратить. Упираясь руками в его грудь и отодвигаю. Ну, пытаясь, вернее. Он поднимает голову, дышит почему-то тяжело. Я не буду просить прощения, Ася. Да я как-то и не рассчитывала. Вы, главное, сразу деньги не предлагайте. В смысле? Смотрит потрясенно. Ну, вы же уверены, что все можно купить, так? Так вот. Мой поцелуй тоже нельзя, как и мое хорошее отношение моего ребенка. То есть я сейчас получил ваш поцелуй бесплатно? То, что нельзя купить, досталось мне даром? Мне кажется, или он переиграл меня на моем же поле? Спасибо за поцелуй, Ася. Было вкусно. Пойдемте, ваша дочь там ждет. Стоп, сидите. В чем дело? Не понимаю его, туго соображаю вообще, потому что кровь прилила к голове. Мне неловко, стыдно и почему-то уже как-то спокойно. Словно я смирилась с неизбежностью. Дверь. Я сам вам открою дверь и подам руку. И тогда вы выйдете из машины, как королева, ясно? Чтобы этот ваш бывший понял, что вас теперь есть кому защитить. Ой, ли это словно поставили волка овечек охранять? Вздыхаю. А разве есть? Обижаете, Ася. Мой безопасник, кстати, тоже вами очарован. Тоже? Интересно, почему тоже?